Я бью кулаком по голове грифа, который украшает подлокотник кресла. Потому злой, что начал ходить. Не может усидеть на месте. Вот один раз так начал ходить. Перед тем, как убил этого немца, еще убьет. Куда вы положили часы? На стол. Туда, где нет седьмого прибора. На его место. Подумала про себя, что если ему понадобится тот немец, значит и часы надо отдать. Не тот сам возьмет, правда? Идите спать. А ты, легенда, за мной. Вставай. Гражданин капитан, вставай, черт побери. Говори я или нет, вставай. Он вскакивает, свой пистолет за пояс, послушно идет за мной, оглядываясь на пани Ласок. Она стоит в дверях своей кухни и осеняет нас крестным знамением. Каждый шорох усиливает воображение. Только ветер здесь вполне реален, хотя яркий луч фонаря блуждает по стульям, по столу, по стенам, по буфету чуть ли не 10-метровой длины. Пусто. Пахнет затхлостью и грибами. Где он стоял? Тише. «Почему тише?» — кричу я на легенду. «Совсем спятил. Где он стоял?» «Не знаю. Я говорил, что услышал шорох, потом увидел что-то в дверях, большое и черное. Как будто я знаю, что. Наверное, он был у стола. Между буфетом и столом». «Хорошо», — отвечаю я и приказываю легенде осмотреть пол. Сержант ползает на четвереньках, сопит и фыркает. Нас обоих начинает душить ужасающий кашель. Пыль забила нос, горло, легкие. Легенда постепенно приходит в себя. Сейчас он здесь уже не один. Прямо как в кино. Может быть, ты все-таки помолчишь, а? Легенда начинает что-то насвистывать. Через некоторое время докладывает, что других следов, кроме тех, которые оставили здесь мы, когда шли с Кичем в башню, не обнаружено. Цепочка наших следов отпечаталась на пыльном полу. Легенда, спрашиваю я, закуривая сигарету. Может, он смылся в те маленькие дверцы, потом в коридорчик? Кто? Тот тип? Нет. Он сперва вошел в большую дверь. Я даже слышал, как щелкнул замок. Потом просто стоял, и все. Треск, короткий, долгий, громкий. Ну, как зажигают спичку? Я же тебе говорил. Докурим сигареты и пойдем в башню. Я останусь. Пойдем вдвоем. Ты первый пойдешь. Ты, значит, думаешь, что он все-таки где-то здесь? Легенда, а? Значит, думаешь, что он на самом деле есть? Закури еще. Не хочу. На, закури. Надоело мне курить? Не обедал я сегодня. Помолчи немного. Закури сигарету и пускай дым по полу. Что, спятил? Хватит. Делай, что тебе говорят. Легенда проявляет удивительное послушание. Покорно дымит и глазеет на меня, совершенно не понимая, зачем это нужно. Я зажигаю спички одну за другой, слежу за табачным дымом, который клубится по полу. Крайне любопытное явление. Дым вроде бы должен тянуться в нашу сторону, поскольку от окон веет ужасным сквозняком, а он стелется против воздушной тяги. Явно в сторону окна. С ума можно сойти в этом доме. Легенда, давай твои спички, мои кончились. И посвети сюда фонарем. Сигарету можешь погасить. Я подношу зажженную спичку к дверцам буфета примерно в сантиметре от пола. Пламя начинает бешено метаться, его язычок рвется в мою сторону. Теперь поднеси спичку сюда. Я показываю легенде на еле заметную трещину в дверцах буфета. Пламя тут же гаснет. Ничего не понимаю, говорит сержант. Я тоже. Беги вниз за инструментами. Буфет большой и черный, метров 10 в длину и 1.5 в высоту. Не то что красный-то буфет. Антикварная штучка. Мои пальцы скользят по еле ощутимым отверстиям в дереве. Это поработал шашель. Зачем был нужен этот шкаф? Наверное, в нем держали столовые сервизы. Легенда громко топочет башмаками по лестнице. Может, перестал бояться, а может, наоборот, чтобы не страшно было. Бросает мне ящик с инструментами. Я закрепляю на рукоятке отмычку, плоскую, номер один, чтобы проверить устройство замка. Мне становится невыносимо смешно. «Что случилось?» — изумляется легенда. «Здесь нет замка. Фальшивый!» «Черта лысого!» — ругается сержант. Берет в зубы фонарь и сантиметр за сантиметром ощупывает щель между дверцами. Пробует действовать долотом. Ничего не выходит.